Сафо, Римон, Юг. Була згади. Суяка гиде. А гаде? Я гаде. Алка, тапайте бедусе. Бозде, у Юг. Глотакаце. Мина мене обрастунче. Попык яхше. Мин-мин, яхше була дегендем. Я на то бы ты.